Вроде бы полегчало, но закружилась голова. А во втором часу после полуночи неожиданно вернулся Скворчевский в сопровождении четырех неизвестных лиц, которых пропустили на объект по специальному пропуску, о чем и доложил дежурный. Карагот молча выслушал сообщение и положил трубку, снова припав к самоспасателю. Через 20 минут тот перестал помогать, поскольку был рассчитан на полтора часа беспрерывного действия, а, возможно, от того, что без стука, в кабинет вошел представитель главкома Скворчевский и попросил подписать пропуск на вынос груза. Гелий занес ручку над бумажкой и полуслепым от кислородного голодания взором увидел наименование груза «Объект Слухач». Его возмутило не то, что больного человека превратили в предмет для похищений. Слухача можно было отдать кому угодно, похоронить или выбросить на свалку. Тихая и глухая ненависть к этому безумцу туманила голову Карагода. Одолела иная мысль. Навредить всемогущему представителю главкома. Чем угодно, пусть мелочью. Скворчевский, переодевшись в специальную голубую униформу, как у широколобых, мог свободно гулять туда-сюда через пропускной пункт внутренней охраны. Но без подписи руководителя центра комендант наружной охраны не выпустил бы за пределы объекта даже грамм груза. Начинал он служить в специальной охранной части еще при Берии, и потому был честен, тверд и туп, как бульдог. Это был единственный оставшийся в руках рычаг власти. Он лучше, чем самоспасатель, влил в Гелия силу и вольное дыхание. Разумеется, представитель мог бы преодолеть и такой заслон, но потребовалось бы не менее полусуток, чтобы изменить строжайшую инструкцию по вносу и выносу предметов на суперсекретный объект. А этого было достаточно для наказания. «Вынос запрещаю», — с удовольствием провозгласил Карагот и отшвырнул бумажку. «Груз вернуть на место». «Есть особые распоряжения главкома», — предупредил Скворчевский, подавая еще один документ. «Слухач должен быть изъят из центра». «Я не возражаю, изымайте. Подпишите документы. Не буду, не имею права. Даю вам такое право, как представитель главкома». Играть циничного и тупого самодура было сейчас даже приятно. «Есть инструкция. Вам, как человеку постороннему, категорически запрещено вносить и выносить любые предметы и проходить только через спецконтроль». «Расценивая это как месть», — угадал Скворчевский и улыбнулся. «Только не понимаю, за что, чем я навредил вам. Кажется, мы находили общий язык. Надеюсь, и в дальнейшем будем находить его. Не так ли?» «Прошу заметить, я пришел в ваш центр не на день и не на месяц. Нам придется много и плодотворно работать бок о бок. Я буду вас курировать. Признайтесь откровенно». «Вы мне мстите?» «В какой-то степени да», — сдался Карагот. «Отчего это происходит с вами? Чем продиктовано? Не нравлюсь вам как начальник?» «Сам не знаю, почему», — взметнулся Карагот. «Какая-то внутренняя неудовлетворенность, неудобство, сомнение». «Благодарю за откровенность. В таком случае постараюсь утешить и сообщить замечательную деталь». Голос Скворчевского зазвучал вкрадчиво. «Знаете ли вы, Гелий, благодаря чьим стараниям вас назначили руководить этим центром? Кто вас избрал из числа многих и многих претендентов? А уж не вы ли?» — ухмыльнулся он. «А кто готовил вас к этой нелегкой работе? в течение целого года.